братья, изгоняют меня из среды своей, — продолжал он, — я исключен из общества их, проклят. Неужели? Да за что же? Послушайте, господин Шико, — сказал монах, положив руку на сердце, — хоть верьте, хоть не верьте, но вот вам Бог. Сам не знаю, за что. Уж не провели ли вы прошлую ночь в волокитстве? Жестокая шутка, — отвечал Гуранфло. Будто вы не знаете, что я делал в прошлую ночь. То есть я знаю, что вы делали от 8 до 10 часов. Но от 10 до 3 не знаю. Что такое? От 10 до 3? Разумеется. В 10 часов вы вышли? Я? Сказал Гуранфло, вытаращив на гасконца бессмысленные глаза. Вы вышли? Будто не помните. Я еще спросил, куда вы идете? Куда иду? И вы точно спросили? Спросил? И я вам отвечал. Вы отвечали, что идете говорить речь. Странно. Это очень возможно, проговорил Гуранфло, наполовину убежденный. Еще бы невозможно. Вы даже сказали мне часть вашей речи. Она была очень длинна. Она была в 3 частях по правилам, предписываемым Аристотелем. Вы говорили страшные вещи против короля Генриха. Неужто? Такие отчаянные, что я опасаюсь, чтобы вас не арестовали как возмутителя, господин Шико. Вы открываете мне глаза. Но были ли они у меня открыты, когда я говорил с вами? Были. Только взгляд их был неподвижен, ужасен. Казалось, вы говорили во сне, хотя и с открытыми глазами. Ха. Однако я проснулся-таки в гостинице «Рок изобилия». Это как случилось? Что же в этом удивительного? Как что удивительного? Ведь вы сами говорите, что я ушел в 10 часов из гостиницы. Ушли. Но вы вернулись в 3 часа. В доказательство этого я даже скажу вам, что вы не затворили за собой двери, так что я весь продрог. «И я тоже», — сказал Гуранфло. «Помню. Помню. Ну, видите, если вы говорите правду...» «Как говорю ли я правду? Да спросите хоть хозяина Бономе». «Бономе? Ну да. Он отворял вам двери?» «Еще надо бы сказать, что вы так важничали, когда вернулись, что я был вынужден сказать вам «фи, брат Гуранфло, гордость — большой порок, особенно в тебе». А чем же я гордился? Успехом своей речи, похвалами Гиза, кардинала и герцога Майенского, которого, да сохранит Господь, — прибавил Шико, приподняв шляпу. «Ну, теперь я все понимаю!» — вскричал Гуранфло, всплеснув руками. «Слава Богу! И так вы сознаетесь, что были в обществе, как бишь его, да-да, в обществе Святого Союза были?» Гуранфло опустил голову и жалобно застонал. «Я лунатик!» — проговорил он. «Я давно уже замечаю в себе этот недуг. «Лунатик?» — спросил Шико. «Что это значит?» «Это значит, — отвечал Гранфло, — что во мне дух преобладает над плотью до такой степени, что когда плоть спит, дух бодрствует и управляет плотью, которая, несмотря на сковывающий ее сон, должна ему повиноваться». «Ничего не понимаю», — возразил Шико. «Это просто какое-то колдовство». «Скажите лучше, почтеннейший брат, что в вас сидит нечистая сила». «Виданное ли дело, чтобы человек во сне ходил, размахивал руками, бронил короля, произносил отчаянные речи? Нет, воля ваша, тут нечистая сила шалит. Сгинь, окаянный! Ваде ретро сатанас!» И Шико поворотил назад своего коня. «Так и вы покидаете меня, господин Шико! Ту-кво-кве брут! Ах, боже мой! Вот уж от вас-то! Я этого не ожидал!» Шико сжалился над его несчастьем. «Ну, говори же, — сказал он, — что тебе надо?» «Увы, и сам не знаю. Я с ума сойду. Голова у меня полна, а живот пуст. Наставьте меня на путь истинный, господин Шико». «Ты что-то говорил о путешествии?» «Говорил. То есть почтеннейший отец Приор приказал мне отправиться в путь». «Куда?» — спросил Шико. «Куда мне вздумается?» — отвечал Гранфло. «А куда ж тебе вздумается?» «Не знаю», — отвечал Гранфло, подняв руки к небу. «Куда Бог повелит?» «Господин Шико, одолжите мне, пожалуйста, 2 икю на дорогу». «Только?» «Я сделаю для тебя больше», — сказал Шико. «А? Что вы сделаете? Ведь я тебе сказал, что я путешествую». «Да». «Ну так я беру тебя с собой». Гранфло недоверчиво посмотрел на гасконца, считая, что он подшучивал над ним. «Только с тем условием, что ты будешь слушаться меня, согласен?» «Согласен ли?» — вскричал Гранфло. «Согласен ли? Однако есть ли у вас деньги на дорогу?» «Смотри», — отвечал Шико, вынув туго набитый кошелек. Гранфло подпрыгнул от радости. «Сколько тут?» — спросил он. 150 пистолей. «А куда мы едем?» «Узнаешь, когда позавтракаем». «Сейчас». «На чем же я поеду?» — спросил Гранфло с беспокойством. «Не на моей лошади, Корбеф. Ты раздавишь ее». «Так как же мне быть?» «Очень просто. Я куплю тебе осла». «Вы мое солнышко, господин Шико. Только выберите осла покрепче». «Вы мой благодетель». «Где же мы завтракаем?» «Здесь, Морбро, здесь. Посмотри-ка на эту дверь». «И читай, если умеешь читать». Они приблизились к гостинице. Гаранфло посмотрел по направлению пальца Шико и прочитал над дверью: здесь окорока, яйца, пироги и белое вино. Трудно описать перемену, произошедшую в лице Гаранфло. Оно прояснилось. Глаза его засверкали. Рот полураскрылся и расширился до самых ушей, выставив на показ два ряда белых зубов. Наконец он с признательностью поднял руку кверху и, покачиваясь из стороны на сторону, запел песенку. «Славно!» — вскричал Шико. «И чтобы не тратить понапрасну драгоценного времени, сядем поскорей за стол, любезнейший брат. Я прикажу подать тебе завтрак, а сам пойду куплю осла».